Хотя средоточие могущества и богатства Венеции были Риальто, площадь Святого Марка и дворец Дожи, реальной основой ее величия являлся арсенал. Он был раскинут на двух островах с одним единственным выходом в лагуну. Во времена детства Марко Поло вокруг арсенала возводились массивные стены. В арсенале изготовляли любую часть корабля, строили и военные, и торговые суда, делали якоря, клепку, снасти, парусину, отливали пушки. Работа шла под строгим контролем властей. Мастеров здесь подбирали тщательнейшим образом, и им надлежало пройти определенную военную выучку. Из арсенальских мастеров вербовали полицию и пожарных. Им же предоставляли и честь нести вновь избранного дожа вокруг площади Святого Марка, а также стоять в качестве стражи у дворца дожи во время заседаний Большого Совета. Самому искусному мастеру давали титул верховного адмирала. Он являлся начальником всех, кто работал в арсенале. У него было немало привилегий, он носил особую пышную одежду, а позднее ему было предоставлено право исполнять обязанность кормчего на барке дожи в те торжественные дни, когда новый дож вступал в свою должность. Лесные склады были завалены всякого рода лесом. Пихта для мачт, перекрытий и обшивки, лиственница для бимсов, ореховое дерево для рулей, вяз для кабестанов. Вся эта древесина привозилась из лесов, росших на материке поблизости. Дуб, идущий на кили, ребра и палубу, привозили из Истрии и Романьи. После обработки его погружали на 10 лет в воду с тем, чтобы придать ему твердость и устойчивость от температурных колебаний. Работа в канатных и иных мастерских, в кузницах, в литейных шла беспрерывно. На глазах возникал и оснащался корабль за кораблем. Для жадных на развлечения детей это был истинный рай. Но сюда тянуло людей постарше. Здесь побывал поэт Данте. Арсенал произвел на него столь глубокое впечатление, что он описал его в божественной комедии, сравнив озеро кипящей смолы, уготованное мздоимцем, с кипящей смолой, виденной им в арсенале. И как в венецианском арсенале кипит зимой тягучая смола, чтоб мазать струги те, что обветшали. И все справляют зимние дела. Тот ладит весла, этот забивает щель в кузове, которая текла, кто чинит нос, а кто корму клепает, кто трудится, чтобы сделать новый струг, кто снасти вьет, кто паруса плотает. Так силой не огня, но божьих рук кипела подо мной смола густая, наскосы налипавшая вокруг. Примечание. Данте. Божественная комедия. Ад. Песнь 21. Строфы 7-18. В переводе Михаила Лозинского. 1950 год. Конец примечания. Мы гордимся огромными массами наших товаров и изделий, а на сборочные цехи наших крупнейших заводов мы смотрим как на чудо современной техники. А ведь применяемые на этих заводах методы были известны и венецианским арсеналотти. Перо Тафур, посетивший Венецию в 1436 году, пишет, с какой быстротой оснащались там галеры, когда корпус был уже готов. Как только минуешь ворота, перед тобой широкая улица с морем посередине, с одной ее стороны открытые окна мастерских арсенала и такие же окна с другой. Примечание. Улица с морем посередине. Вероятно, Рио-дель-Арсенале, через которую был доступ в старый арсенал. Конец примечания.